Глава восьмая. Преслава Великая возникла в золотистом свете неяркого осеннего солнца, словно сияющий мираж. На широкой равнине, среди покрытых темными хвойными лесами гор, у ленты, отливающей оловом реки Тичи, белокаменный город с алыми черепичными крышами и золотыми куполами казался великолепным. Столица Болгарии. А вокруг — испепеленные села и усадьбы, разграбленные монастыри, покрытое гарью темное поле у белых стен, где полно поспешно насыпанных погребальных курганов и грязных палаток, в которых расположились печенеги. Степняков пугали каменные стены и узкие городские улицы. Им нужен был простор. Невена, увидев, во что превратила война окрестности болгарской столицы, зашлась плачем и бросила вожжи, не в силах даже править двуколкой. Малфреде пришлось самой погонять неторопливых мулов к Преславе. При этом она приказала охранникам сплотиться вокруг воска и быть наготове. Шнырявшие вокруг завоеватели могли и своих пограбить. Но слава богам, варяжка вскоре заметил среди палаток степняков воеводу Свинельда и даже набрался смелости его окликнуть. Свинельд о чем-то толковал с печенегами прямо с седла, но на оклик варяжка обернулся, а там и Малфреду узнал. Двинулся навстречу. Как же выделялся Витязь Свинельд на фоне степняков с их мохнатыми шапками и покрытыми копотью доспехами. Казалось, что от Свинельда, облаченного в посеребренную пластинчатую броню, высокий шлем с острой маковкой и небрежно откинутый за спину белый плащ с золотыми нашивками, исходит сияние. Он развернул коня, приближался, и Малфреда смотрела на него едва ли не с восторгом. И пусть он стал христианином, пусть все у них в прошлом, все же этот человек много для нее значил. Свинельд не смог не откликнуться на радость во взоре чародейки. Подъехал, протянул руку. Миг, и Малфреда легко перебралась с воска на круп коня, уселась позади Витязя, прильнула к его плечу. И сразу стало спокойно. А как опешила Невена, увидев задравшийся едва не до колен подол нарядного платья госпожи. «Госпожа, ктра, благостная, одерни подол скорее, что о тебе подумают все эти люди? Что подумает господин Калакир, обязавший меня присматривать за тобой?» Напоминание о Калакире отрезвило ведьму, да и Свинельд нахмурился. «Что, к своему Ромею приехала?» «К нему. Как он тут?» «Вот оно главное». Она слушала, как брали Преславу, сколько времени это заняло, а сама ждала, что же Свинельд про Калакира скажет, но воевода считал, что важнее само событие, потому и описывал подробно. Оказалось, что русы крепко увязли под Преславой, не просто было взять такой город, потому и осаждали ее долго. «Царь Борис со своими сторонниками решили сопротивляться до последнего», рассказывал Свинельд. «Надеялись, что и мы, как Пардус Святослав, не станем торчать под градом. Да и печенегам не нравится так долго оставаться на одном месте, их манит легкая нажива. А тут... Ты погляди, какие стены, Малфреда! Сплошь тесанный камень, крюк кошки не за что зацепить. Византийские мастера град возводили, а они в строительстве цитадели первейшие умельцы. И все же теперь Преслава ваша, и довольна о том. Скажи, где мой Калакир?» «Калакир, да. О, полюбовник твой тут отличился. Он ведь знал, что с царем Борисом из Константинополя прибыли сопровождающие его знатные люди, Патрикий Никифор Эратик и настоятель Феофил, вот и решил попробовать с ними сговориться. Ромей с Ромеем всегда найдет о чем потолковать, вот на это Калакир с их помощью и сумел заполучить для нас столицу, скорее хитростью, чем воинской доблестью». «Погоди, Свинельд», — перебила Малфреда. «Калакира моего в отсутствии доблести никто не уличит». «Ну да», — буркнул Свинельд, и его зеленые глаза сверкнули под ободом посеребренного шлема шишака. «Доблесть и хитрость как раз то, что Ромея твоего распрекрасного и отличает». «А не сам ли ты таков некогда был?» — лукаво боднула варяга в плечо чародейка. «Что, себя прощаешь, а другому никак?» Свинельд ответил через время, словно задумался, сравнивая, каким он был, каким стал. Да, изменила вера христианская некогда корыстного и отчаянного Свинельда. А может, и годы уже стали брать свое, мудрее стал, рассудочнее. Сейчас же он поведал подруге-чародейке, что под Преславой он сам следил за предпольем у северных ворот столицы, а Калакир — у главных южных. А пока они все ломали голову, устраивать ли штурм или решиться на долгую осаду, Калакир умудрился с кем-то в ограде сговориться, и его пропустили внутрь. А уж там хитрый Ромей сумел встретиться с посланцами Никифора Факи, в итоге по наказу посланцев императора был схвачен и заперт в своих покоях царь Борис, а прочим мятежникам было сказано, что они могут миром уйти из Преславы. И пока Свенельд у северных ворот сговаривался с печенегами, все вдруг увидели, как над столицей Бориса взмыл стяг Святослава с пардусом, и ворота распахнулись. Это потом я узнал, что ценой сдачи Преславы стал тайный уход мятежников ночью через южные ворота. Город и царь Борис достались нам, а эти... Вот только печенегам это не понравилось, погнались, следом напали. Я и сам им говорил, мол, что возьмете, то ваше. Но, видимо, мятежники крепко отбивались, если копченые вернулись недовольными. А тут еще и прибывший Святослав не позволил им столицу ограбить, сказал: «Мой град, окрестности ваши, а столицу не троньте». «Так князь не пенял Калакиру, что тот мятежных бояр отпустил?» — с тревогой спросила чародейка. Свенельд похлопал ее по руке. «Верно мыслишь, древлянка. Многие тут болтали, что Ромей хитростью все уладил, а мятежники еще поморочат нам голову. Но вот что скажу, я сам взялся поддержать Калакира, если князь станет гневаться. Все же малой кровью нам Преслава досталась. А сейчас, когда мы так далеко от Руси и ведем непрестанные войны, каждый уцелевший воин ценен». «Свенельд поддержал Калакира? Малфреде это казалось странным. Хотя они оба христиане, вот и мыслят одинаково». И все же Малфреда ощущала, что Свенельд ей ближе и понятней, чем ее возлюбленный Ромей. Тот, словно некая заморская диковинка, казался загадочным, интересным и желанным. О, как же она истосковалась за своим темноглазым Калакиром! Столица Болгарии была не только обширнее крепости Доростол, но и много красивее. Прямые, мощенные камнем улицы, высокие, богато украшенные храмы. Дома знатных горожан казались полосатыми из-за чередующихся слоев светлого известняка и красного кирпича. Все по византийскому образцу, как в империи принято строить. Порталы общественных зданий и колонны привлекали мозаичной росписью, а за каменными оградами клонились пышные ветви плодовых деревьев. Учитывая, что Преславу удалось оградить от грабежей, местные были по-своему даже приветливы с завоевателями. Вот женщины на перекрестке набирают воду у фонтана, а русские витязи наблюдают за ними, но не задирают, а только порой пошучивают игриво. В кузнице мастер кует коня кому-то из воев. В другом месте раскупают свежий хлеб, и русы пробуют его, сравнивая со своим киевским. Главная улица, по которой ехал Свенельд с Малфредой, вела к расположенному внутри городских укреплений дворцу болгарских царей. Город как будто и вырос вокруг дворца, ставшего центром и главной достопримечательностью столицы. Дворцовое здание было облицовано светлым мрамором, украшенные мозаикой арки обрамляли ряды окон, от центрального строения отходили портики галереи, крытые яркой черепицей. Во дворе перед дворцовым крыльцом толпилось немало народу, как витязей русов, так и местных болгарских бояр, из тех, что поспешили явиться к победителю на поклон. Причем прибыли они семьями, с многочисленными домочадцами, и теперь ждали, когда новый правитель их примет. Свенельд помог Малфреде спешиться и указал в сторону опоясывающей дворец расписной галереи. «Там он, красень твой ромейский». Калакир стоял за массивными мозаичными колоннами в окружении каких-то веселых местных боярышень. Смеялся, слушая их речи. А сам принаряжен, в лиловом переливчатом бархате, станы плечи лором перевиты, как у вельможи, густые черные кудри на лбу, схваченные золоченым обручем, но чисто царевич. И хорош-то как! Недаром все эти местные щебетухи вокруг него увиваются, а он смеется с ними, ручки пожимает. Малфреда, ощутив укол в груди, крикнула нарочито грубо: «Эй, Калакир херсонесец!» Видела, как он повернулся, как посмотрел. А потом так и просиял, оставил этих болтушек и к ней поспешил. Малфреда поправила выбившуюся из-под головной шали прядь, топнула сапожком с налипшими комьями грязи. Калакир торопливо сбежал к ней по ступеням, и она увидела знакомое восхищение в его глазах. И сама навстречу кинулась, обняла: «Мой! Никому не отдам!» И через его плечо грозно сверкнула очами, наследивших за ними из галереи боярышень. «Что остолбенели, то-то же!» Калакир мягко развел ее руки. «Ну что ж ты так прямо при всех?» — сказал, отступая. «Здесь все иначе, чем у вас. Тут люди и осудить могут». «Кто посмеет? Ты победитель, я твоя женщина. Кто осмелится судить?» Калакир рассмеялся. «Ты, как всегда, своевольна и дерзка, Малфреда. Но раз назвала себя моей, то и веди себя, как жена того, кто от всех требует почтения». Он еще что-то говорил, мол, сейчас отведет ее в покои, где все готово к ее приезду, пусть приведет себя в порядок и явится, как достойная госпожа на вечерний прием, ведь сегодня царь Борис предстанет перед князем, вернувшимся в столицу. Калакир, казалось, считает это важным событием, но у Малфреды гул в ушах стоял, он назвал ее женой, не подругой, не усладой своей, не полюбовницей, а женой. О, если он так решил, то она готова стать ею. Как и ранее, Калакир постарался для своей возлюбленной, и ее покои были великолепны. Мраморные стены, порфиром отделанная окантовка сводчатого потолка, ложа с узорчатым балдахином, мебель вся в резьбе, повсюду пышные покрывала и бархатные коврики. Ступать страшно по такой красоте. Малфреда улыбалась, глядя на приготовленную для нее роскошь, но едва херсонесец коснулся ее, вмиг забыла обо всем, кроме жажды его любви. Целовала Ромея жарко, ластилась страстно и бесстыдно, уже и застежку на его плече рванула, когда Патрике, растрепанный и задыхающийся, поспешил отстраниться. «Не могу с тобой сейчас остаться, госпожа моя, как бы сам этого не хотел». Он принялся объяснять, что сейчас ему надо спешить, ведь он подготовил встречу болгарского царя и Святослава. Там же будут и византийские послы, и комиты, готовых вернуться под власть князя земель. А у Святослава и его людей нет опыта подобных приемов. Вот Калакир и вызвался все устроить так, как при дворе великого правителя. От этого многое зависит. «А когда ко мне?» — искоса глянув на него, спросила Малфреда. «Соскучилась я по тебе, измаялась совсем. Хочу тебя всего». Калакир уже от дверей вернулся к ней. Целовал так, что ноги у нее подкашивались. «И я соскучился по тебе, дикарочка моя сладкая, и весь твой буду, как только решим дела государственные. Ты же у меня разумница, должна понимать. К тому же еще неизвестно, как князь отнесется к моему решению отпустить мятежных болгар ради сдачи преславы». Последние слова заставили Малфреду опомниться. Она встревоженно спросила, не жалеет ли сам Калакир, что отпустил лютых недругов Святослава, с которыми еще наверняка придется вести бои. «Я сделал то, что счел наилучшим», — пригладил растрепавшийся от ласк кудри Патрикий. И вдруг сказал: «И признаюсь тебе, что отправил вслед за отступавшими своих доглядников, так что теперь мы знаем, куда они подались». «И куда же?» — спросила чародейка, хотя, по сути, и не очень интересовалась, просто хотела, чтобы Калакир еще задержался. Чисто бабье желание, хотя и принимала к сведению, что он говорил. «В укрепленный град Филиппополь многие отправились. Это сильная крепость, и они рассчитывают там отсидеться. Но еще немало из болгарских бояр отправляются в Византию, будут просить там убежища». Тут Малфреда насторожилась. «Византия?» Вступила в сговор с Русью, чтобы русы поприжали болгар, а теперь побежденные бояре болгарские у той же империи убежища просят. Разве у империи есть интерес, чтобы защитить от Святослава болгарских мятежников? Спросила она осторожно. Пожалуй, слишком осторожно, без обычной своей хитрости, и Калакир заметил это. Тут же сменил тему. Дескать, Святослав знает, что она прибудет в Преславу, хотя и по-прежнему ворчит, мол, что ему за смысл иметь в своем окружении чародейку, которая и сил чародейских лишена. Поэтому пусть Малфреда не привлекает к себе внимания князя, держится в стороне, смешается с иными женщинами при дворе, не выделяется среди них. «Ну что, согласна, госпожа моя?» — ласково погладил ее по щеке Калакир. А уж я тебе такие украшения и наряды тут подобрал. Сама царица болгарская в них хаживала. Да только тебе они более к лицу». И он улыбнулся той самой улыбкой, какая всегда так нравилась Малфреде. Она немного поразмыслила о сказанном, а потом спросила. «А волка Святослав тоже позвал?» И даже перевела дыхание, узнав, что волк остался на Дунае, в Переяславце, где князь собирается отстроить порушенное мятежниками капище языческих богов. И уж волк усердствует, говорят, каждому заново воздвигнутому идолу приносят такие жертвы, что они стоят темные от запекшейся крови. Клакир все же ушел, а Малфреда велела покликать ее Невену. Пусть поможет ей нарядиться, чтобы и она могла пойти на прием этот. Но не сидеть же ей теперь все время взаперти в этой золоченой клетке, пусть и мраморной. И хотя Клакир просил, чтобы внимание князя она не привлекала, да когда это Малфреда опасалась Святослава? Она его, можно сказать, выненчила на своих коленях, сказки ему еще мальцу рассказывала. Вот только Клакиру о том знать не следует. Прибывшая на зов Невена пришла в восторг от роскоши, в которой теперь будет жить ее госпожа. Надо же, царские покои, и даже баня царская в их распоряжении, где все в позолоте и мраморе. А сколько флаконов и кувшинчиков с душистым мылом и благовонными притираниями в шкафчиках, что стоят вдоль стен. О, Невена так украсит свою госпожу Малфреду, что рядом с ней любая болгарская боярыня будет выглядеть, как крестьянка с Родопских гор. Малфреда расслабилась в парной, потом взбодрилась в холодном бассейне. Затем слепые массажисты размяли ее тело, втирая в каждый сустав благоухающие масла. Болгария не желала ни в чем уступать своей соседке Византии, и прибывшей издалека Малфреде вся эта роскошь казалась непонятной, расточительной, но и очень приятной. И опять подумалось, жить бы да жить тут с Калакиром любезным. Ни одной боярине не позволю к нему приблизиться, а там, глядишь, ведь женой назвал. Выбор нарядов — тоже удовольствие. Ах, какая парча! Какой шелк цвета светлого вина! Бархат такой расцветки, что она и названия ему не знала. Вроде сероватых сумерек с лиловым отцветом. Малфреда перебирала шуршащие ткани, а потом они с Невеной решили, что облачится она в тугой шелк малинового цвета с золотой оторочкой по подолу, с накладками из каменьев в виде цветов диковинных. Одеяние плотное, тяжелое, в таком придется вышагивать горделиво и чинно. Особенно после того, как Невена уложила волосы чародейки в высокую прическу прополому. Малфреда поглядела на себя в полированное металлическое зеркало и не узнала. Глаза, обведенные сурьмой, кажутся строгими и загадочными. Губы подкрашены кармином, отчего смотрятся вызывающе. А голова с прической башней показалась такой большой, чтобы это пышное сооружение из валиков и буклей удерживалось на месте, Невена скрепила его золотой диадемой с расходящимися над бровями зубцами наподобие лучей восходящего солнца. А еще украшения, подвески, кольца. Двинешься — зазвенишь вся. Когда чародейка оторвалась от зеркала и встала, Невена и прислужницы заахали, замахали руками. «Не так стремительно, госпожа, двигайтесь плавно, медленно, чтобы прическа не скособочилась, голову держите величаво и ровно, не склоняя. Так полагается». Малфреда ощутила себя едва ли не в оковах. «Да ну их всех!» Служанки едва не плакали, когда эта дикарка принялась вытаскивать из прически булавки, срывать парчевую тесьму, а затем тряхнула головой так, что волосы рассыпались по плечам каскадом. «Башню из меня неповоротливую сделали, дурищи! Что ж мне теперь даже головы не повернуть, вышагивать, будто аршин проглотила? Дайте-ка сюда гребень!» Так и вышло, из покоев в византийском парадном наряде и струящимися по спине черными, как смоль, волосами. Только венец с расходящимися над лбом зубцами-лучиками оставила ведьма. Уж больно хорош. Она шла сводчатыми переходами, такая великолепная и по-варварски прекрасная, что встречные застывали, открыв рты, но при этом не забывая кланяться. Чародейка же шествовала мимо, ни на кого не обращая внимания. Лишь когда оказалась в тронном зале, столь обширном, что его своды поддерживали ряды великолепных малахитовых колонн, огляделась по сторонам. Здесь было людно. Нарядные гости толпились у стен с пестрой мозаикой. Полы были крыты мерцающим мрамором с зеленоватыми разводами. В дальнем конце помещения на возвышении стояло несколько тронных кресел, а присутствующие держались на почтительном отдалении, кто поодиночке, кто небольшими группами. Как заметила чародейка, тут было немало болгарских бояр, обряженных как ромеи, и также церемонно державшихся. Но было и немало русских витязей в военном облачении. Доспехи у всех начищены до блеска, на пластинах нагрудных отражаются блики факелов. Факелы пылали и в настенных стойках, и на подвешенной на цепях люстре под сводом. От этого в зале было празднично, но нестерпимо жарко. Малфреда заметила в зале знакомые лица, улыбнулась Инкмару, обменялась лукавым взглядом со Свенельдом, даже гололобого Йовка с его прядью косой приветствовала кивком. Калакир стоял неподалеку от тронного возвышения вместе с каким-то священнослужителем и почтенного вида ромеем в лимонно-желтой хламиде. Она направилась к ним, но Калакир, едва завидев ее, шагнул навстречу. «Я ведь велел твоим женщинам обрядить тебя как знатную патрикию, а ты...» «Башню воздвигать на голове не позволю», — сходу отрезала чародейка. «Или такой тебе не нравлюсь?» Он больше не упрекал и любезно представил ей своих спутников, преподобного Феофила и досточтимого Патрикия Эратика. Оба улыбались, она же была серьезна. Не надеется же Калакир, что она под благословение папа Феофила преклонит колени. Дожилась чародейка, стоит со святошей христианским и слушает то, что переводит ей Калакир. Дескать, настоятель Феофил был уверен, что женщины у славян все светлоглазые и светловолосые, а досточтимая дама словно прибыла из самой Сирии. Да что тут жрец распятого в славянках смыслит? Но тут у Малфреды появился повод отвлечься, когда к ним приблизился худощавый и сутуловатый мужчина с каким-то утомленным лицом и кроткими голубыми глазами. «Глеб! Княжич Глеб!» — обрадовалась ему ведьма. «Или тебя теперь положено называть князем Глебом». Это был старший брат Святослава, давно отказавшийся от власти, преданный христианству и живший на родине скромно и уединенно. Однако Святослав настоял на том, чтобы он отправился с ним в этот поход, и тут ему довелось охранять проходы в горах Хемы, отделявших Болгарию от византийских владений. Сейчас Глеб смотрел на Малфреду с мягкой полуулыбкой, и пусть Малфреда и величала его едва ли не князем, одет он был просто, в темные, почти монашеские одежды. «Я рад тебе, Малфреда, тем более рад, что, как мне сообщили, ты ныне не можешь заниматься своим чародейством». «А ведь некогда именно это тебя и влекло», — игриво улыбнулась Малфреда. «Помнишь, как просил меня чудеса всячески устраивать?» «Не забыл. Помни и то, как ты меня ради этого заставляла отречься от истинной веры». «От чужой веры», — нахмурилась Малфреда. «Или забыл, как в земле новгородской ты посещал великое капище Пирыни?» Приветливая улыбка Глеба стала меркнуть. Некогда он был страстно влюблен в Малфреду, но теперь... Отходя от нее, он даже совершил крестное знамение. Тут в зале началось движение. Все расступались, отовсюду слышалось «Святослав, Святослав!». Князь вошел вместе с ханом Курий и венгерским царевичем Акосом. Куря был весь в парче и звенящих подвесках. У нарядного Акоса на пышной меховой шапке колыхался султан из белых перьев. Но Святослав шел с непокрытой головой, легкий, стремительный и вместе с тем величавый. Недаром все эти бояре и священники склонились перед ним, словно трава под порывом ветра, и Калакир склонился, и его спутники ромеи, а вот русы стояли прямо. Не было у витязей привычки чуть что спину гнуть, хотя во взглядах их читалась гордость за князя-победителя. Малфреда смотрела на Святослава и на душе теплела. Никакой показной роскоши, только светлая, ладно подогнанная полотняная одежда. Голова чисто выбрита, и лишь единственный клок светлых волос свисает на бок. Длинные усы огибают твердо сжатые губы, а в ухе поблескивает рубином золотая серьга. Князь взошел на помост и небрежно опустился в тронное кресло. По правую руку сел Куря и сразу засучил ногами в узорчатых сапожках. Непривычно было печенегу на высоком седалище. По левую руку подле Святослава опустился царевич Венгерский, а рядом с ним тихо сел Глеб в темных одеждах. Глеб выглядел среди них самым пожилым и каким-то смиренным, но все же Святослав прежде всего к нему обратился, сказал что-то приветливое. Последнее свободное кресло на возвышении занял князь-воевода Свинельд. Вот и сидел Святослав в окружении союзников, как первый среди них, но и как равный. «Что, бояре пресветлые, живота будете просить или кары?» Малфрида отметила, что князь хорошо говорит по-болгарски, а взором по толпе так и шарит. Бояре опять кланялись, но улыбались, поняли уже, что карать их князь не намерен. «Что ж, тогда давайте решать с вами участь царя Бориса», — взмахнул рукой Святослав. Лица бояр помрачнели, стали напряженными, некоторые из них озабоченно переглянулись. Борис был царем из династии, давшей стране немало благ, законным правителем и помазанником Божьим, а Святослав... Они понимали, что гневить неукротимого воителя опасно. Царь Борис вошел в зал медленно и величаво. Он был молод, ему не исполнилось и 30, в стане тонок, да и роста невысокого. И все же царская порода угадывалась в том, как он держался, спокойно и с достоинством, нисколько не смущаясь перед князем-завоевателем. Одет он был в златотканые одеяния по рамейской моде, длинные русые волосы покрывал богатый венец. Никто на его сокровище в его же дворце не позарился, и царь выглядел соответственно своему положению, хотя и понимал, что жизнь его висит на волоске. Малфрида слышала, как Святослав быстро заговорил на болгарском, обращаясь к царю. Кое-что она не могла понять, но все же уловила, что князь напомнил Борису, что при его деде, Симеоне Великом, Болгария была сильной державой, угрожавшей даже Византии, а Борис стал ромеем, и теперь Византия диктует ему свою волю. «Но и ты считаешься с Никифором Фокой, князь русов», — спокойно ответил Борис. «Разве не по воле ромейского Базилевса ты прибыл сюда?» «Я прибыл как его союзник». «И как союзник уйдешь?» «Это как будет обговорено между нами», — ударил по резному подлокотнику князь. «А вот ты, Борис, столько лет проживший при царьградском дворе, не по приказу ли Базилевса явился, когда меня не было?» Малфрида услышала, как рядом нервно задышал Калакир. Никифор Фока был его государем, а Святослав доказывал, и не без оснований, что император поступил вопреки их договору. Царь Борис вскинул голову, став словно выше ростом. «Не упрекай меня за службу Византии Великой. И хотя одно время мой дед Симеон и впрямь воевал с Царьградом, но с тех пор мы много лет жили с ромеями в мире, и Болгария расцвела за эти годы. В этом была и заслуга благоволившей к нам империи. Почему же я должен был не подчиниться Базилевсу и не прибыть сюда, когда ты оставил мое царство и вернулся в Киев?» «Так это Никифор Фока тебя отправил сюда?» — спросил князь, и на его скулах напряглись желваки. «Я сын своего отца Петра», — положил ладонь на грудь Борис. «Я обязан был наследовать трон после его кончины. А то, что сотворил здесь ты, я должен был это прекратить, ибо сказано в Писании: блаженны миротворцы». «Это ты-то миротворец?» — поднимаясь со своего места, перебил Святослав. Он столь стремительно шагнул к Борису, что тот отшатнулся. «Миротворцы не уничтожают отряды воинов», процедил сквозь зубы князь. «Не льют кровь, не разрушают грады, которые возведены по моему приказу, приказу победившего». «Град, который мои люди разрушили, был чудовищным. Там высились идолы, перед которыми лилась кровь людей. Но это была моя столица, столица моей новой державы. А ты пришел и заявил права на нее». И опять Малфрида слышала, как тревожно переступает с ноги на ногу Калакир, а стоявшие рядом ромейские посланцы стали тихо говорить ему по-гречески. Калакир по пути в Болгарию учил ее языку империи, и она смогла понять, они поражены тем, что услышали. Разве архонт Свендослав не по воле империи двинулся на болгар? Неужели и вправду он задумал прибрать болгарское царство под себя? Малфрида хмыкнула. Что ж, Калакиру давно следовало втолковать им, что князь Пардус не какой-то там наемник. Он имеет право владеть тем, что завоевал. В зале стоял гул, сквозь который можно было различить, как Борис с нажимом спросил: «Но если ты мое царство хочешь взять себе, то как поступишь со мной?» Святослав неожиданно улыбнулся. У него была хорошая улыбка, полная силы и обаяния. «Я не трону тебя, Борис, если согласишься с тем, что я решил. А решил я?» Малфреда оглянулась на Калакира. Лицо Херсонесца было напряженным. Он старался не упустить ни слова из того, что говорил князь. А князь предложил царю Борису остаться и править в Преславе Великой, тогда как сам Святослав восстановит Переславец в устье Дуная, сделает его своей столицей и будет править оттуда. И будут они стоять над Болгарией рядом, как Каган и Бекшад правили Хазарией. Торговля и войско будут у князя, а Борису останутся его церковь и его подданные, с которыми он будет решать их тяжбы. Болгарские бояре загалдели, пораженные выдвинутым князем условием. Но тут выступил вперед Йовка из Кочмара и заявил: если у Болгарии будет такой воитель, как Святослав, Византия уже никогда не осмелится угрожать царству. И с этим многие согласились. Борис какое-то время молчал, потом ответил: «Я изучал обычаи Хазарии и знаю, что роль Кагана, какую ты отводишь мне, куда менее значительна, нежели власть того, у кого в руках воинская сила». «Да, это так. Но только на таких условиях я могу оставить тебя царем болгарским. Рано или поздно мы поладим, как ладили правители Хазарии. Если тебе нравится Хазария и ее порядки, князь Святослав, почему же ты не остался там править?» — спросил Борис. Святослав неожиданно расхохотался. «Мне больше по душе Болгария, и она стала моей, та часть, которую я взял под себя, а то, что осталось. Хочешь сговориться с непокорными комитопулами, тогда жди, когда мои воины возьмут и Македонию с Фракией. Византия не посмеет вмешаться в мои планы». Он повернулся к Калакиру. «Верно, я говорю, херсонесец, Никифор Фока не станет мешать моим планам». «Как я могу это знать, князь?» — выступил вперед Калакир. «Но обещаю, что отправлю послание в Царьград. И если ты сможешь выполнить то, что задумал, и пообещаешь жить в мире с моей державой, думаю, Базилевс не станет мешать тебе сломать шеи непокорным комитопулам. У меня есть верный человек при дворе, это важная особа, которая пояснит божественному, что твои завоевания не причинят вреда Византии». Малфреда вспомнила, что Калакир и прежде упоминал о своем человеке при Константинопольском дворе, через которого он передает послание императору. Кто бы это мог быть, если с его помощью Калакир рассчитывает повлиять на самого Базилевса? А тем временем, сломленный натиском Святослава и осознавший, что ему больше не на что рассчитывать, Борис согласился на условия князя и присягнул ему. Следом присягнули и остальные болгарские вельможи, а затем все они вслед за Святославом и его союзниками перешли в пиршественный зал. О многом там говорилось, и о том, что князь мудро воздержался от разрушения Преславы, и о том, что оставил Борису его казну, и о том, что теперь, после того, как правители договорились, показательных казней больше не будет, а значит, бояре могут возвращаться в свои усадьбы, молиться своему богу. Правда, придется закрыть глаза на то, что князь-завоеватель снова поставит в их стране идолов, коим поклоняются его воины. Все это были важные вещи, но хан Куря уже заскучал и велел позвать своих танцовщиц. Однако их пляски с визгом и битьем в бубны не пришлись по вкусу местной знати, и вскоре многие стали расходиться. В тот вечер Калакир пришел к Малфреде уже за полночь, и тогда не спешил пасть любимой в объятия, а долго стоял у окна, глядя вдаль. «Ты уже понял, что Святослав навсегда останется в Болгарии?» — спросила чародейка. Патрикий вздохнул. «Князь забывает, что у него тут немало врагов. Говорил я ему, что мятежники укрылись в Филиппополе и готовы продолжать борьбу. И пока он сражается и усмиряет местную знать, Никифор Фока может не опасаться, что князь Пардус станет угрожать границам империи. «А Никифор все же опасается Святослава», — гордо улыбнулась ведьма. «Вот каков ее князь! Сам ромейский правитель перед ним трепещет». Император давно за ним наблюдает и знает, что этот Пардус всегда готов к прыжку. Малфреда оценила эти слова Калакира, но думала сейчас совсем о другом. «Идешь ли ко мне, Любый?» Она распростерлась на ложе и, подперев рукой голову, смотрела на Калакира. Ее темные глаза мерцали, губы влажно блестели, тонкий шелк сорочки не скрывал плавных изгибов тела. И Патрикий забыл обо всех державных делах, а думал лишь о том, как обнимет ее, как прижмет к сердцу, и полетел в сторону его украшенный самоцветами лор, затрещала бархатная ткань, когда срывал с себя одежду. А потом они целовались, перекатываясь по ложу, набрасываясь друг на друга, словно утоляли нестерпимый голод. «Я от тебя голову теряю», — произнес Калакир, спустя время, когда их бурное дыхание стало успокаиваться. «Я и Преславу брал для тебя, не для князя, а для тебя. Думал, возьмем столицу, сразу за тобой пошлю. Поселю тебя в покоях царицы, как высочайшую госпожу. Слово мне никто поперек сказать не посмеет. И вот ты здесь». Но когда, насытившись любовью, Патрикий заснул, Малфреда какое-то время лежала, задумчиво перебирая его темные шелковистые волосы. «На чьей стороне ты окажешься, Калакир, если следующий прыжок Пардуса будет нацелен на Византию?» — размышляла она и опять пожалела, что не может ворожить, как прежде. Однако чародейка помнила, как некогда ворожила Никифору Факе в Царьграде, а потому знала, правление этого императора не будет долгим. Правда, сейчас уже не могла припомнить, чем оно завершится. Неужели все же по вине Святослава? Нет, было что-то иное. Но о том ли ей думать, когда она лежит в объятиях того, кого так полюбила? И чародейка улыбалась, погружаясь в сон. Что бы ни ожидало ее в грядущем, сейчас она просто счастлива. Святослав не поблагодарил Калакира за то, что тот сумел без боя взять Преславу. Было ли виной тому неудовольствие, что его приятель выпустил мятежников? То ли он попросту завидовал тому почету, который оказывали предотвратившему кровопролитие Ромею местные жители? Но Святослав чувствовал себя как бы обделенным, а к этому князь не привык, поэтому вскоре решил вновь испробовать свою воинскую удачу и завершить начатое дело, расправиться с мятежной болгарской знатью, укрывшейся в Филиппополе. Через несколько дней Калакир сообщил Малфреде, что князь собирается в поход на град мятежников. «И ты идешь с ним?» — упавшим голосом спросила чародейка. Калакир кивнул. «Я обещал, что буду всегда сражаться рядом с князем, и он этого не забыл». Малфреда вздохнула. Это раньше она не знала, что чувствуют жены тех, кто вечно в походах, а теперь... «Когда едешь?» — спросила чародейка. «Ну ты же знаешь, как скор Пардус», — засмеялся Калакир. «Вот подтянутся его отряды и выступит». «Значит, у нас всего седмица друг для друга», — с робкой надеждой произнесла она. «Может, и две», — успокоил Калакир. И они старались проводить вместе столько времени, сколько было возможно. У них были длинные страстные ночи и неспешно проведенные утренние часы. Калакир обучал чародейку греческому и восхищался ее способностями и памятью, а она рассказывала ему старинные предания славян. Потом они гуляли по городу, катались верхом, дурачились. Как-то Малфреда нарядилась воином-русом, а Патрикий, наоборот, оделся в женское платье и головной платок. Воин Малфреда вела свою пленницу на веревке, а окружающие только дивились, наблюдая, как рабыня по пути умудрялась строить всем прохожим глазки и соблазнительно причмокивала губами. Даже посол из Царьграда, Патрикий Эратик, не узнал, кто перед ним, и только удивленно вытаращил выпуклые глаза, а они, едва свернув за угол, нахохотались в волю. И все же Калакир не мог уделять чародейке столько времени, сколько она хотела. Он то и дело оставлял ее и уединялся. Писал в Царьград, улаживал дела с царем Борисом и согласовывал с ним повеления Святослава. Ибо Святослав приказывал, а Борис был вынужден оглашать его волю своим подданным. Зато в Преславе царил мир. Даже печенеги откочевали, ища где бы поживиться на стороне. А вот оставшиеся венгры скучали и развлекали себя воинскими игрищами, состязаясь с русами и устраивая поединки на палицах, борьбу с шестами, испытания лучников. Бывали и скачки, однако тут русы заметно уступали прирожденным наездникам венграм. Зато в кулачном двубое русам не было равных, и вскоре венгры, гроза всей Европы, вынуждены были отказаться от рукопашных схваток. А вот местные болгары теперь, когда все уладилось, с большим удовольствием смотрели на эти поединки. Им не жалко было ни русов, ни людей Акоса, когда те выходили из строя с разбитым лицом или вывихнутыми конечностями. Нравится этим варварам сражаться, пусть калечат друг друга. Калакир заметил, что и Малфрида иной раз приезжает поглядеть на эти состязания. «Что ты за женщина, если тебя тешат такие грубые забавы? Впрочем, я забыл, кто моя возлюбленная», — посмеивался он. «Не по тебе сидеть в роскошном покое и вышивать шелком по бархату». Малфрида лишь пожимала плечами. Она старается для него, но это так скучно томиться в царских покоях. И древлянка что ни день отправлялась гулять по окрестностям, скакала верхом вдоль реки Тичи, бродила среди лавок с товарами в городе, даже в отдаленный лес однажды забрела, где под темными елями царил зеленоватый сумрак. Но вскоре стало там чародейке не по себе. Появилось чувство, будто кто-то за ней пристально наблюдает. И ворон на ветке каркал злобно, поблескивая из хвойной гущи огненным глазом. Что-то темное, волшебное было совсем рядом. Раньше она бы заинтересовалась, попыталась разобраться и помериться силами. Сейчас же просто оробела. Захотелось поскорее вернуться к Калакиру, рядом с которым чувствовала себя в безопасности. Но когда ведьма рассказала милому, что ее волнует, он только хмыкнул. «Опомнись, госпожа моя, ты ведь не на Руси, где сильны колдовские чары. Ты в христианской стране. Чудес тут не было со времен язычника Рассате, который, как сказывали, и впрямь мог творить диво. Но после того, как его ослепил и упек в монастырь родной отец, ничто темное уже не имеет тут власти. Здесь почитают Христа и не верят во всякие побасенки». «Неужто? А гляди-ка! Невена моя знает заклятия целебные, носит старинные обереги, а еще рассказывает о всяких чудесах, многоглавых драконах и маленьких водяных демонах-каранкаджалах, которые выходят на берег в зимнюю пору и могут обратить запоздалого путника в коня, чтобы скакать на нем до первых петухов». Калакир рассмеялся. «Да чего же красивый был у него смех, звонкий, легкий, залихватский. Я знал, что Невена тебе по душе придется. Она много всякой чертовщины знает». «А у тебя было с ней что-то?» — осторожно спросила Малфрида. «А то я заметила, что у нее даже голос мягче становится, когда о тебе упоминает». «Разве я бы осмелился приставить к тебе бывшую любовницу? Зачем? Покинутые женщины счастливой избранницы добра не желают. А Невене я однажды просто помог. Она занималась знахарством, живя в Плиске, но местные священники не одобряли этого и прогнали ее. Плиска ведь некогда была языческой столицей Болгарии. Там долго еще сохранялись старые обычаи. Жертвоприношения собак на алтарях, традиция убивать коня на похоронах хозяина, всевозможные гадания. Вот тамошний священник и принялся жестоко бороться с язычеством. Да и Невене от него досталось. Поэтому я отправил ее в Доростол. Я тогда уже подумывал подобрать тебе служанку, а столь умелая и много чудного знающая женщина не могла тебе не понравиться». Они как раз возвращались с конной прогулки, въезжая в арку ворот, когда Малфрида сказала: «А я бы хотела побывать в этой старой столице Плиске, если там так почитали прежних богов». «Да прошло уже то время», — засмеялся Калакир. «О чем ты, милая моя? Да и после Преславы старая Плиска покажется тебе захудалым местечком, ведь Преславу Великую возводили, чтобы отвлечь людей от всего старого. Строили так, чтобы сюда стекались люди, признавшие новую веру. И видишь, как тут все богато!» Калакир жестом указал на крытые портики вдоль главной улицы, в конце которой находился великолепный фонтан, как раз на перекрестке. Одна из боковых улиц сворачивала к белокаменному храму. Горожане прозвали его «Золотой церковью». Ее позолоченные купола сверкали на фоне затянутого низкими облаками осеннего неба, а узоры из разноцветной керамики обрамляли арочные окна и портал. Калакир предложил Малфреде зайти в храм, но она заупрямилась. Не забыла еще, что с ней случилось в Константинополе, когда она однажды вошла в церковь. На нее обрушился мрак. Ее стало ломать и выворачивать. Она стонала и корчилась от боли. И если такое повторится... Но тогда Малфреда была в чародейской силе. Ныне же она обычная женщина, а Калакир упрашивал так ласково, говорил, что приглашает ее не молиться, а поглядеть на красоту дел великих мастеров. Все же она сильно любила его и послушалась. Правда, все же не решалась пройти дальше арки у входа. Изнутри несло ладаном, мерцали многочисленные звездочки свечей. Малфреда видела ряды белых колонн, иконы на алтаре, блестящий каменный пол. Красиво. Но все равно хочется поскорее уйти. Она и так переломила себя, уступив Калакиру. А вместе с тем отметила, что ничего худого с ней не произошло. А еще заметила внутри воинов русов. Те бродили по пределам, восхищенно озирались. «Я смотрю, нашим витязям нравятся ваши храмы». «Да, многие даже на службу захаживают, слушают пение, свечи, ставят у икон. Им это забавно. Желания загадывают, выполняя это священное действие». «Выходит, молятся распятому?» — гневно спросила Малфреда и резко повернулась к Калакиру. «Зачем ты меня сюда привел? Хочешь, чтобы я поверила в Христа?» Он только пожал плечами. «Я позвал тебя сюда, потому что люблю прекрасное. Разве ты не заметила, как тут красиво?» «Это сделали умелые мастера, талантливые люди. Вот это мне и нравится. Это...» — он помедлил, подбирая слова. «Это искусство. И христианство тем и хорошо, что дарит людям искусство. А с ним и представление о добре и зле. Ты ведь понимаешь меня, госпожа моя?» Он специально произнес все это по-гречески. И она действительно поняла, но спросила, «А как же те дива?» которыми чаровала его на Хортице. Теперь и Калакиру пришлось задуматься, ответил, когда они уже возвращались во дворец. «Те дивы необычные и ужасны. Я бы хотел порой их видеть, испытывая при этом волнение и даже страх. Это будоражит кровь. Но после этих чудес и страхов я бы желал вернуться сюда». «Где покой, красота и безопасность. Здесь удобная жизнь, в домах уютно, улицы чисты, сады ухожены, а люди доброжелательны и учтивы. Здесь никого не режут на алтарях, не приносят в жертву». Малфреда топнула ногой. «Вот как! А мне сказывали, что некий Авраам готов был по велению вашего Бога принести в жертву своего сына Исаака». Однако едва он занес над сыном нож, его остановил ангел, и это был верный знак, что Господь Всемогущий не желает человеческих жертв. «О, как же ты это произнес, Господь Всемогущий!» Она гневалась, а Калакир смеялся. «Не ревнуй меня к Господу, госпожа моя, возможно, я не верю в Него, но Его заповеди — не убий, чти отца и мать, не укради, мне нравятся, они добры и человечны». «Ну, за кражу и у нас на Руси могут руку отрубить. А если коня кто уведет, то и на кол посадят. Значит, ваши воры просто боятся кары. А если удастся ее избежать, считают себя удачливыми и смелыми. В христианстве же «не укради» — одна из главных заповедей. Христианин должен знать, что это дурно, это грешно. Ты бы это печенегам, охочим до чужого добра, попробовал втолковать», — хмыкнула Малфреда. Но на душе у нее стало тревожно. Она подозревала, что Калакир все же не настолько отринул свою веру в Христа, как хочет показать. Но почему тогда она смогла колдовать в его присутствии на Хортице? Почему ей удалось показать ему те дива, которые так поразили и восхитили херсонесца? А ведь именно своим интересом ко всему волшебному и бесстрашием и очаровал ее тогда Ромей. Было еще нечто, что смущало ведьму. Пусть Калакир и появлялся с ней на людях, когда они гуляли, однако ночью приходил к ней украдкой. Малфреду это задевало. Ей хотелось, чтобы все безоговорочно знали, что они пара. Калакир же пояснил, что опасается, как бы его соотечественники, Феофил и Никифор Эратик, находившиеся ныне в Преславе, не донесли императору, что его посланник и доверенное лицо завел отношения с женщиной, какую некогда в Константинополе сочли ведьмой. «Но я и есть ведьма», — с вызовом ответила Малфреда, но оговорилась. По крайней мере, была ею еще недавно, и может статься, что... Она умолкла, понимая, что чары вернутся к ней лишь в том случае, если их отношения с Калакиром прервутся. А ей так не хотелось этого. Калакир догадался, нежно обнял. «Ты мне мила, госпожа моего сердца, и так умна, что, конечно же, поймешь. Пока я слуга императора, не стоит двору знать о нашей связи». «Ты сказал «пока»? Может, когда-нибудь ты станешь служить не Базилевсу, а князю Руси?» «Тише, милая», — прикладывал палец к ее губам Калакир. «Все может случиться в этом мире, но пока Никифор во славе, я его не предам». И он продолжал приходить к чародейке по ночам лишь под покровом тайны. Но какие это были ночи! Полные страсти и неги, тайных признаний и бездонной нежности. Калакир был изощренным любовником. Малфреда познала с ним много такого, о чем ранее и не догадывалась. В упоении любви она почти уже не жалела, что ради Калакира перестала быть чародейкой. Век бы с ним так! Была бы его верной женой, ждала бы его возвращения, окружила бы его заботой, во всем старалась бы ему соответствовать. Даже высокую прическу, прополому, согласилась бы носить, как все знатные византийские жены, и, может, однажды родила бы ему дитя. Вот как любила она Калакира и старалась не думать о разлуке. Разлуке, которая близилась с каждым днем. Рассредоточенные по стране отряды Святослава стекались из каждой крепости, куда он посылал гонцов. Все происходило быстро, и если не к концу первой седмицы, то уже к исходу второй у стен Преславы вырос большой лагерь воев, русов и кочевников, готовых выступить по первому приказу князя. Малфреде пришлось проститься со своим Патрикием. Они долго стояли обнявшись в одном из переходов на городской стене. Оба не хотели, чтобы их видели, но медлили, чтобы еще минуту побыть наедине, хотя из лагеря уже доносились звуки рогов и слышался гул готового выступить войска. Наконец Калакир отстранился. Оправил перевязь с мечом и, не сводя взора с печального лица любимой, сказал: «Знаешь, милая, обычно я легко прощаюсь, но сейчас мне трудно. Трудно покинуть тебя, чаровница. И хоть Святослав гневался, что из-за нашей плотской близости чар в тебе не осталось, ты сама — чары. С тобой я теряю себя, но мне от этого так сладко. А оставить тебя хоть на время — горько мне». Он ушел, а ей захотелось плакать. Шагнула следом, простерла руки, словно надеясь удержать, но тут заметила стоявшего неподалеку на верхних галереях Свенельда, который видел их прощание, и вдруг смутилась. С чего бы это? Она никому ничего не должна, особенно бывшему мужу. Малфреда вскинула голову, хотела сказать «негоже соглядатайствовать», но смолчала, ибо Свенельд спускался по ступеням, глядя на нее с теплотой и пониманием. «А ведь славная из вас вышла пара, Малфутка!» Вдруг назвал он ее старым еще древлянским именем. «Смотришь на вас и любуешься. Оба ладные, рослые, чернявые, и будто схожими между собой вы сделались. А такое случается лишь тогда, когда люди парой становятся, двумя половинками целого, настоящего». Малфреда не ожидала от воеводы таких слов. И вдруг выпалила: «Да и вы с Ольгой с годами стали схожи. Не так чтобы прямо, но что-то общее в вас появилось». Свенельд глубоко вздохнул. «Наверное, после того, как я крестился». И поведал вдруг сокровенное. Княгиня сильно тревожилась из-за того, что они стали любовниками и живут во грехе. Когда Ольга покидала Царьград, патриарх Полиевкт сказал ей напоследок: «Бойся греха, ибо он отдаляет тебя от Бога». И Ольга, сойдясь со Свенельдом, не могла быть по-настоящему счастлива. Он это понимал. И так боялся потерять ее любовь, так хотел успокоить и вернуть радость, что согласился креститься, чтобы они смогли тайно обвенчаться. Ольгу это несказанно обрадовало, и они хоть и таили свой брак, но прожили в любви и согласии много лет. Ради этого счастья Свенельд даже отказался от живой и мертвой воды. Да ведь и воды этой становилось все меньше. Оставались одни сказы о ней. «Так ты крестился, не веря в Христа?» — удивилась Малфрида. «Отказался от своих богов и не уверовал в чужого?» «Вера пришла потом. Это ведь тоже чудо, когда она вдруг пробуждается в душе, и уходят все сомнения». «Ха, ты только князю нашему того не говори, воевода!» «Засмеет! Да и за тайный брак с матерью княгиней не помилует!» Свенельд продолжал задумчиво смотреть на Малфриду, будто не слышал ее слов, потом вдруг сказал: «Знаешь, а если ты так полюбила Калакира, а он христианин, то, может, и ты когда-нибудь?» Смех ведьмы не дал ему закончить. Звонкий, победительный, громкий, с тайным презрением, колдовской смех. Она даже голову откинула, уронив на плечи шелковый капюшон, а ее волосы растрепались по ветру. «Ох, Свенельд, да чтобы я! А Калакир не такой уж и верующий. На службы не ходит, священство не жалует, и это мне в нем любо. А ему нравится то, что я колдовать могу, этим его и привязала. Он не такой, как ты. Тебя мои чары пугали, а потом и вовсе развели нас в разные стороны. Калакир же! Кто знает, может, не он меня к крестильной купели подведет, а я его подальше от храмов в рощи колдовские». Глаза ее озорно искрились, а вот лицо Свенельда стало печальным. Зачем-то потер перчаткой нагрудную пластину панциря, вроде пятнышко приметил. Казалось, и в глаза чародейки поглядеть не в силах, потом все же сказал: «Ты бы не слишком полагалась на это, Малфутка. Пусть твой красавец и мало считается с верой христианской, зато искать чести и возвышения гораст. Сказано «Ромей», а для Ромея возвыситься в своей державе важнее, чем все чудеса чужих и диких краев. Ну, полюбопытствовал, подивился необычному, но со своей стежки к славе и знатности ни за что не сойдет. Разве ты его еще не поняла? Думаешь, из-за одной привязанности к Святославу он ему помогает? О, он больше задумал. А ты для него лишь радость и утеха сиюминутная. В будущем же Калакира, в великом и славном, места тебе нет и быть не может». Он не договорил. Малфрида внезапно подалась вперед и наотмашь отвесила в воеводе звонкую пощечину. Грудь ее вздымалась, глаза сверкали. «Ты с собой Калакира не равняй, воевода! Разные вы, понял?» Она повернулась и зашагала прочь. Свенельд же, потирая щеку, смотрел ей вслед, и глаза его по-прежнему были грустными.